откуда предстояло сделать воздушный прыжок к полюсу. Наше правительство потребовало, чтобы в районе дрейфа была создана прочная материально-техническая база. Без этого нельзя было пускаться в рискованное путешествие. Как говорится, в таких случаях сначала должен быть подготовлен надежный тыл. Земля Франца Иосифа насчитывает около 100 островов. Они простираются по широте почти на 400 километров, а по меридиану почти на 250 километров. Острова разделяются широкими и узкими проливами, которые даже в летнее время обычно забиты льдом. Советские полярники серьезно изучили землю Франца Иосифа. В 1929 году на острове Гукера в бухте Тихой была создана первая метеорологическая станция, которая со временем превратилась в научную обсерваторию Советского Севера. Мне пришлось вместе с Евгением Федоровым работать 15 месяцев в бухте Тихой в 1932-1933 годах. Впервые небольшая полярная станция в составе 4 человек была организована на острове Рудольфа в 1932 году. Однако через год эти 4 человека были вывезены на материк. С тех пор до начала подготовки к нашей экспедиции на острове никого не было, а полярная станция находилась в состоянии консервации. Разрабатывая план экспедиции на Северный полюс и готовя необходимые базы, мы решили использовать остров Рудольфа. Нас очень привлекали его удобные естественные аэродромы и близость острова к полюсу. Это открывало возможность при полете на полюс взять максимальное количество снаряжения и продовольствия для дрейфующей станции. Итак, было решено на острове Рудольфа создать нашу исходную базу. Подготовка велась двумя параллельными путями. Воздушную экспедицию готовил Отто Юльевич Шмидт. В то время он был начальником главсевморпути и находился в зените славы полярного исследователя после удачного рейса Сибирякова и Челюскинской эпопеи. Его имя, как ученого, не нуждалось ни в каких рекомендациях. Он горячо поддержал идею создания на Северном полюсе дрейфующей научной станции путем высадки ее личного состава и имущества самолетов. К разработке плана полета к полюсу и посадок самолетов на льды Шмидт привлек прославленного полярного летчика, героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова, который, помимо большого мужества, обладал неисчерпаемыми запасами фантазии и инициативы. Водопьянов горячо откликнулся на призыв Шмидта, и дальнейшие события показали, что Отто Юльевич сделал совершенно правильный выбор. Надо иметь в виду, что к этому времени советские летчики уже накопили достаточный опыт посадок на дрейфующие льды легких самолетов-разведчиков на лыжных шасси, но никто не знал, какие льды будут встречены на Северном полюсе и найдется ли там достаточно большое ровное поле для того, чтобы безопасно посадить тяжелый самолет с полным грузом. К подготовке воздушной операции постепенно подключались все новые специалисты. Начальник полярной авиации Марк Иванович Шевелев, полярные летчики, герои Советского Союза Василий Сергеевич Молоков и Анатолий Дмитриевич Алексеев, военный штурман майор Иван Тимофеевич Спирин и другие. В феврале 1936 года Шмидт доложил в Кремле на заседании Политбюро ЦК ВКПБ план проведения воздушной экспедиции на Северный полюс с целью организации там дрейфующей полярной станции. План одобрили, было решено направить на Северный полюс отряд тяжелых четырехмоторных самолетов с посадкой сразу на лед без предварительной его подготовки. На этом же заседании был утвержден личный состав первой в мире дрейфующей научной станции «Северный полюс». Сердце мое переполнили чувства безграничной радости и гордости за оказанное доверие, когда я узнал, что возглавлять эту станцию поручено мне. Об Арктике О работе в этом суровом, малоизведанном крае я стал мечтать, как только перешел на мирную жизнь после лет, проведенных на фронтах гражданской войны.